Часть сил противника начала отступление. Отдельные грузовики в сопровождении легких крейсеров и пары эскортных носителей начинали разгон. Все они несли идентификаторы корпорации Гишанра. К ним присоединились отдельные корыта торговцев, которые сообразили, что дело пахнет жареным. У разрушителя возникла идея отправить в погоню истребители. Однако, подумав, он отказался от этой мысли. Распылять силы не хотелось. Да и конвой наверняка уберется из системы раньше, чем до него доберутся преследователи. Последние большие корабли культистов прекратили свое существование. Алекс покачал головой, когда современный невейский линкор четвертого поколения превратился в облако раскаленного газа. Его щиты успешно выдерживали неточный обстрел десятка устаревших корыт, но после сосредоточенного огня всего флота пятнистый корабль исчез в яркой вспышке. Противник разделил оставшиеся силы на 5 групп. В каждой имелось примерно 200 разнотипных малых кораблей, а следом шли крейсеры. Пустые носители продолжали прятаться за планетой, там же скрывалась последняя малая станция. Алекс не понимал смысла такой атаки. Фанатики посылали свои истребители на убой. Однако у вражеского командующего имелись другие мысли на этот счет. 900 разнотипных единиц продолжали сближение. «Порочные глупы», — презрительно высказалась Адиль. «Ты убьешь всех во славу Зияддина. Песок впитает их гнилую кровь, и грязные пурка съедят их внутренности». «Вы, в этом мире нет пурка», — возразил разрушитель. «Местная жизнь еще не выбралась на сушу». «Стратегия эксплуататоров неэффективна», — подала голос Хейла. «Очень может быть, что они как нехонцы. Честь умереть за сиятельного Заккалона, превратиться в свет или покончить с собой каким-нибудь другим сложным образом». Корабли объединенного флота начинали выдвижение и выбирали новые цели, приступая к стрельбе по площадям. Среди хаотично маневрирующей мелочи полыхали разрывы, и поражающие элементы прошивали истребители и штурмовики насквозь. Заградительный огонь оказался эффективен, и красные отметки одна за другой пропадали с тактической схемы. «Запуск всех бортов!» — скомандовал Алекс, когда сильно поредевшая авиагруппа культистов прошла половину дистанции до порядка флота вторжения. Стартовые ячейки флагмана корпорации покинули 6 клиновидных корветов, а «Мамонт» выпустил все имеющиеся малые корабли. Башни гиганта прекратили стрельбу, израсходовав боеприпасы, и землянин подумал о бесполезности такого оружия. «Зачем?» — удивился Илья. «Их всех перебьют на подходе». «Наверняка самоубийцы или еще какую-нибудь гадость готовят», — ответил Алекс. «Но не могут же они быть настолько идиотами». Одна из эскадрилей культистов оказалась полностью уничтожена. Высокоточные лазеры, которыми были утыканы боевые транспорты мзинов, с дальней дистанции перемололи 200 малых кораблей. Теперь Алекс понял, на что рассчитывали культисты. Тактический интерфейс погасил сразу 300 красных и зеленых точек. Подключившись к внешним камерам ближнего корабля, он понял, в чем дело. На месте свалки расплывалась серая муть. У церкви чистоты имелись артефакты древних, и только что они применили один из них. Землянин понял, что какой-то фанатик активировал предмет, который назывался «Большой поглотитель». Он создавал некий пробой в пространстве, где и пропадали все объекты, оказавшиеся в области действия артефакта. А радиус действия можно было расширить, используя комбинацию из десятка дешевых безделушек, оставшихся от давно исчезнувшей сверхцивилизации. Алекс поспешно выдал новые указания лидерам оперативных групп, и корабли объединенного флота начали запоздалое перестроение. На перехват неожиданно опасной мелочи выдвинулись все имеющиеся истребители. Однако еще 2 отметки кораблей неожиданно погасли, пострадав от неизвестного оружия. Хагданский крейсер прорыва погиб за пару секунд. Смятый и перекрученный блестящий клин километровой длины стал могилой для сотни человек из клана изгоев. Обвешанный броней и массивными башнями большой грузовик оказался аккуратно распилен на две неравные половинки. Алекс не представлял, чем можно сделать такой ровный срез, но предполагал, что тут тоже поработал артефакт древних.